Мир меняется лишь тогда, когда ты сам его меняешь. Конечно, существуют объективные характеристики. Уровень рождаемости, уровень смертности, средняя продолжительность жизни и средний доход. Но если бы в том обществе, где продолжительность жизни в среднем на 10% больше, люди в среднем ощущали бы себя на 10% счастливее, такого не бывало бы. Хотя все это к слову. Открытие меня потрясло, буквально душу вывернуло. Любя нас, переживая за нас и вообще живя вместе с нами, я же знаю, что не в чуже, а вместе. Он висит, спеленутый натуго, в каком-то черном аду. Мне захотелось его обнять, но было нельзя. Ведь нельзя было дать понять, что я почувствовал. Правда, мне казалось, он без того что-то понял. И когда мы, уютненько умастившись втроем вокруг стола и болтая о пустяках, пили чай в прикуску с кренделем и в приглядку с каким-то импортным дюдиком из не очень дебильных, посматривал на меня Семагин особенно выжидательно. Мне захотелось ему помочь, но было непонятно как. Другой мир, другой мир. Мне ли не помнить, как десяток лет назад он увлеченно рассказывал о светлом будущем, как он радовался и нас радовал своими грезами. Смешно. А та душная мгла отчасти и была, утрата способности грезить. И мне захотелось вернуть ему эту способность, прежде всего, ему, кого я любил. Ни о ком ином я тогда не думал. Но это тоже была судьба. Третья производная. Дальше уже пошла прямая. Прицеливание кончилось, и начался выстрел. A million fears, a million suns, 10 million